Глава 10, в которой Эмма знакомится с полицмейстером. Утром обнаружилось, что нежданный ночной гость по-прежнему почивает на полу, вытянув длинные ноги чуть ли не до самой двери. Странно, что он вообще поместился в моей комнате, плотно забитой мольбертами, подрамниками, чистыми палитрами, свернутыми в рулон и уже натянутыми грунтованными холстами. Солнце, пробивавшееся яркими лучиками сквозь щели в ставнях, заглядывает ко мне обычно около 8 утра. То есть выпихивать Кароля в окно было уже непоправимо поздно. Быстро одевшись, я нещадно затрясла мужчину за плечо. «Ты почему не ушел?» «Проспал», — ответил Кароль легко и лживо. Глаза его, хоть и обведенные темными кругами, были абсолютно ясными. «Ах ты, паршивец!» Кусая губы от раздражения, я наскоро привела в порядок волосы. Успеху не способствовало и то, что, заложив руки за голову, он все время за мной наблюдал. Уходя, я пригрозила Каролю. «Чтоб ни движения, ни звука!» Шагнула на лестничную площадку, поколебавшись, и всунула голову в дверь. «И можешь воспользоваться моим ночным горшком». Дама Грильда привыкла, что я частенько принимаю пищу у себя, ссылаясь на головную боль, а на самом деле сбегая от ее бесконечной болтовни. Так что главная трудность сейчас состояла в том, чтобы, не привлекая внимания, набрать еды в два раза больше. Кароль сидел в кресле у окна. Я опустила на стол поднос и молча прикрыла ставню. «Но так я ничего не увижу», — запротестовал Кароль. «Главное, что не увидят тебя». Он широко улыбнулся. «Беспокоишься обо мне?» «Нет, лишь о своем добром имени», — сухо отозвалась я. Откуда знать мужчине, тем более такому, насколько молодой одинокой женщине следует быть осторожной и осмотрительной, чтобы ее репутация оставалась безупречной? Ведь в мужчине ценится качество прямо противоположное. После завтрака Кароль умильно заглянул мне в глаза. «Эмма, я хочу попросить тебя еще об одном одолжении». «А разве он меня вообще о чем-то просил? Просто нагло вторгся в мой дом и в нем остался». «Вероятно, чтобы я нашла тех убийц?» — холодно предположила я, оставляя пустую посуду на поднос. «Не сомневаюсь, что у тебя бы это получилось. Нет, лишь передать весточку одному моему приятелю. Чтобы он тоже сюда заявился? Я тебя-то уже не знаю, как выпроводить». «Я уйду сегодня ночью», — успокоил меня Кароль. «Но кое-что нужно сделать уже сейчас. Не волнуйся, Эмма, мой друг — человек предприимчивый и что-нибудь да придумает». Обещал Баклан Ставриде, что все будет в лучшем виде. По указанию Кароля я свистнула на улице первому же босяку мальчишки, сунула ему записку сломанной монетой и велела отдать грудастой Марии в кабаке с говорящим названием «Пьяная бочка». Приятель Кароля не торопился. Время тянулось медленно, потому что я вынуждена осталась дома. Ведь дама Грильда имеет привычку наведываться в мое отсутствие ко мне в комнату, дабы удостовериться, что милой Эмме уютно и удобно. Когда же я работаю дома, хозяйка наверх не поднимается, поскольку не выносит запах растворителя. Кароль молчал и почти не двигался, мы опасались острого слуха Грильды. Но его присутствие все равно раздражало и беспокоило меня, ведь маленькая тесная комната совсем другое, чем площадь с множеством людей. Кароль, наконец, прикрыл глаза и задремал. А я, перестав нервничать, смогла закончить Марину, пристроенную на настольном мольберте. Но вместо того, чтобы начать следующий заказ, принялась рассматривать спящего. Потом взялась за карандаш. Когда, наконец, звякнул колокольчик на входной двери и проснувшийся Кароль вздрогнул, я лишь досадливо дернула плечом. «Ну что вы мне мешаете?» Кровать вокруг меня была усыпана листами с набросками. Кароль подался вперед, вслушиваясь, и лишь тогда я обратила внимание на голоса внизу. «Эмма, милая!» — позвала хозяйка. «Спуститесь на минуточку, пожалуйста». Я глянула на Кароля. Тот утвердительно прикрыл темные веки и отложила наброски. Визит представителя власти в форме может порадовать лишь такую общительную особу, как дама Грильда, да еще с подобными нашивками. Я машинально пересчитала их и встретилась взглядом с оловянно-серыми глазами мужчины. «Вот и моя жиличка», — продолжала щебетать хозяйка. «Эмма, это наш полицмейстер Эрик Фандалуччи». Склонил рыжеватую, начинающую лысеть голову. «Весьма польщен». «Очень приятно», — машинально ответила я. «Эмма, господин Фандалуччи рассказал мне ужасную историю. Из тюрьмы сбежал опасный преступник. Теперь полиция показывает его дагеротип всем жителям города. Я взглянула на изображение, смутно ожидая увидеть физиономию человека с птицей. Но нет, преступник походил на сотню подобных объявлений с заголовком «Разыскивается». Когда я качнула головой, полицмейстер взял мой локоть кандально твердыми пальцами. «Я слышал, что вы художница, дама Эмма. А значит, у вас великолепная память на лица. Потому мне все-таки придется задать вам несколько вопросов. Вы не возражаете, дама Грильда, если я задам их наедине?» По лицу дамы Грильды было видно, что она возражает, и еще как. Господин полицмейстер успокоил ее обещанием заглянуть после на чашечку чая, а значит, она сможет таки вдоволь поужасаться и посплетничать. Фандалуччи плотно прикрыл за нехотя ретировавшейся хозяйкой дверь и поглядел на меня. «Поднимемся к вам в комнату?» «У меня не прибрано», — отозвалась я, не трогаясь с места. «Не дурите», — произнес полицейский одними губами. «Мы получили записку. Где он?» «Так значит, Карль опутал своими сетями и полицию?» «Ну что, доигрался?» — рыкнул Фандалуччи с самого порога. Раненый, сидевший, закинув ногу на ногу в кресле, лишь руками развел, как бы говоря, «Ну что теперь поделаешь?» «Мы из-за тебя все на ушах. Ты ранен? Ты успел их запомнить?» «Рана пустяковая», — Карль улыбнулся мне. «Эмма прекрасно обо мне позаботилась. Я их не узнал и не запомнил, но город они точно знают очень плохо». Все-таки полицейский сумел выудить из него множество мельчайших подробностей, даже те, которые Карль, кажется, и сам не помнил. «И какие у тебя догадки?» Карль послал приятелю предостерегающий взгляд, мол, рядом имеются посторонние уши. Фандалуччи глянул на меня, но я успела возмутиться прежде, чем мне приказали убраться из собственной комнаты. «Ну уж нет, я никуда не уйду. Обсуждайте свои делишки в другом месте». Полицмейстер захлопнул рот и изумленно повернулся к Карлю. «Делишки?» Тот откровенно веселился, сообщил. «Кстати, Эрик, моя добрая спасительница тоже из Фьянты, так что вы земляки». «Вот как? А позвольте узнать вашу фамилию, дама Эмма». «Торренс. Эмма Торренс. Но я вовсе не из Фьянты, я лишь училась там». «А откуда же вы родом?» Я неприязненно уставилась в оловянные глаза полицмейстера. «В благодарность за помощь его подельнику мне устраивают допрос?» «Из Вольфсбурга». «Это...» У Кароля вырвался неожиданный смех. Он поспешно прикрыл рот ладонью, но плечи его продолжали сотрясаться, а глаза сиять. «Эрик, она, оказывается, из Волчьего княжества». «Из Северного княжества, будь любезен». С достоинством поправила я. «А что в этом такого забавного?» «То-то я смотрю, ты не упала в обморок при виде крови. Да еще то и дело за кочергу хваталось. У вас, наверное, все женщины такие». «Какие такие?» «Ты же слышала, как ваша княжна натянула нос нашему Силверу? Выставила его на всеобщее посмешище». Хотя это был действительно глупый и трусливый поступок, во мне проснулись верноподданические чувства. Никто не имеет права говорить ничего дурного о нашем правящем роде. Никто, кроме жителей Волчьего, тьфу, Северного княжества. «Это не так», — холодно возразил я, вскидывая подбородок. «Не так, что девица развернулась к женишку Афедроном буквально у самого брачного огня? Не так, что король стал посмешищем для собственного народа? Не так, что соседи получили отличный повод позубоскалить над Силвером, от которого даже волчица сбежала?» Ох, я растерянно взглянула на полицмейстера. Тот смотрел на хохочущего Кароля с отвращением. «У тебя просто омерзительное чувство юмора. Когда собираешься вернуться?» «У меня оно хотя бы вообще есть!» Успокоившийся Кароль вытер повлажневшие от смеха глаза. «Уйду сегодня ночью. Если ты, конечно, не захочешь вывести меня прямо сейчас под видом пойманного беглого преступника». Фандалуччи сощурил глаза, явно обдумывая его предложение, и Кароль тут же добавил. «Но это испортит репутацию двум честнейшим и достойнейшим женщинам». Я представила реакцию дамы Грильды, полицмейстер, видимо, тоже, потому что мгновенно скис. «Договорились. Ждем тебя на перекрестке. И не спорь, я теперь глаз с тебя не спущу. Тебе что-нибудь нужно?» «Да, покормить Джока». Я заметила порыв Фандалуччи сделать неприличный жест. Даже не знаю, что его удержало. Мое ли присутствие или забота о репутации представителя власти? Я, как гостеприимная хозяйка, отправилась провожать его на лестницу. Тут полицмейстер вновь придержал меня за локоток. «А это вам за ваши труды, дама Торренс». Я сначала не поняла, а потом почувствовала, как жар приливает к моим щекам. Молча отвела его щепоть с флорином. Молча посмотрела в оловянные глаза, и на бледных губах Фандалуччи появилась еле заметная улыбка. «Можете ничего не говорить, Эмма. Вижу, тут замешаны нежные чувства. До встречи». И прежде чем я успела подобрать достойный ответ, полицмейстер загромыхал сапогами вниз по лестнице, что было с его стороны огромной неосторожностью. Сидевшая в засаде за дверью дама Грильда выскочила в прихожую с кокетливым «Чаю?». Фандалуччи попытался возражать, но был крепко взят под локоть отработанным «Не вырвешься» приемом и оттеснен в гостиную выдающимся как линкор бюстом хозяйки. Кароль поддразнил меня, едва я вошла в комнату. «Нежные чувства? Неужели?» Я вновь вспыхнула. «Ни слова больше. Иначе возьмусь за кочергу». Он вскинул ладонь. «Ой, все, боюсь и умолкаю». «То-то же», — проворчала я, вновь усаживаясь на кровать, коли единственное кресло в комнате уже занято. Некоторое время мы прислушивались к звукам, доносившимся снизу. Речь дамы Грильды текла непрерывным полноводным потоком, в котором всплывали редкие реплики-островки полицмейстера. Я заметила, что Кароль за мной наблюдает, и раздраженно спросила. «Что такое?» «Просто любуюсь», — легко отозвался он. «А теперь просто закрой глаза и усни». «А ты снова будешь меня рисовать?» — невинно осведомился Кароль. «Так ты притворялся?» «Не все время». «Да и...» — он показал на разбросанные по кровати наброски. «Трудно было не заметить. Скажи, Эмма, а что во мне тебя так заинтересовало?» Я нахмурилась, и он уточнил с улыбкой, взмахом руки, обведя свое лицо. «Я имею в виду во внешности». «Трудно сказать так сразу». «Но мы ведь никуда не торопимся, а? Приглядись, подумай как следует». Кароль даже учтиво, издевательски учтиво, подтащил кресло впритык к кровати и сложил на животе руки. Выжидательно поднял брови. Я поразглядывала его пару минут, улыбка Кароля становилась все шире, произнесла задумчиво. «У тебя интересное лицо. Хотя красавцем тебя не назовешь, уж извини». Кароль иронически поклонился. «Этот длинный нос, слишком тонкие губы». Я подалась вперед, рассматривая его. Все с той же готовностью Кароль подвинулся ближе. Все искупает четкость линий. Забывшись, я взяла его за подбородок. Повертела из стороны в сторону. Кароль удивился, но послушно продемонстрировал мне профиль слева и справа. Я провела кончиками пальцев по его лицу, наслаждаясь отличной лепкой скул и челюстей. «Ты просто просишься в камень или бронзу?» «Какая жалость, что я еще не помер! Можно заранее заказать тебе бюст на свою могилу?» «Улыбка хороша, да, но она прием отработанный. Причем иногда еще и запрещенный», — добавила я про себя. «Глаза?» «Оказывается, у него очень длинные ресницы, пусть и не столь темные, как волосы. Мама про такие говорила, на двоих готовились, одному достались. Глаза цвета неуловимого серого, синего. Кажется, они меняют оттенок в зависимости от освещения или от цвета одежды, или от того, насколько близко в них смотришь». Его губы шевельнулись. «Что глаза?» И я пришла в себя. И обнаружила, что моя ладонь по-прежнему лежит на его щеке, что лицо его так близко, что наше дыхание смешивается. А смех напрочь исчез из темнеющих глаз Кароля. Я отдернула руку и отодвинулась. Надеюсь, не со слишком неприличной поспешностью. «Глаза...» Я откашлялась. «Глаза тоже хороши». Он откинулся на спинку кресла, задумчиво подергал себя за мочку уха. «То есть ты от моей ослепительной внешности не в восторге? А делать комплимент глазам мужчины как-то неприлично? Нет? Это ведь девушки говорят, ах, какие глазки!» «Я вовсе не делаю тебе никаких комплиментов», — возразила я. По его усмешке поняла, что меня опять дразнят, и сказала тоном ниже. «Просто ты должен понять, что я смотрю на людей несколько по-другому». Кароль серьезно кивнул. «Я уже понял, и потому еще больше хочу увидеть свой портрет. Будь он неладен». Кароль ушел, когда я спала. Проснулась я то ли от звука, то ли наоборот от наступившей тишины. Села на неразобранной постели, оглядываясь сонно. Ушел, не разбудив, не попрощавшись. И прикрыла ставню. Вновь осмотрелась. Ни следа от недавнего присутствия. Ничего не забыл, ничего не оставил. Комната без него казалась странно просторной и пустой. «Эмма забавная», — сказал он. «Забавная», — повторил Эрик. «И из-за этой забавности ты к ней к первой обратился за помощью?» Он пожал плечами и, морщась, потер растревоженную рану. «Так получилось. Ее дом оказался поблизости, и я попросту влез к ней в окно. Эмма за это чуть не раскроила мне череп». «Жаль, что чуть», — буркнул друг. «Может, дыра в голове проветрила бы твои дурные мозги? И как я упустил из виду эту твою новую пассию?» Он укоризненно качнул головой. «Эрик, Эрик, Эмма, женщина честная». «Когда это тебя останавливало?» — проворчал тот. Он смотрел на брюзгу полунасмешливо, полулюбовно. Иметь настоящего друга для него роскошь невиданная. А Эрик был таковым издавна, и, несмотря ни на что, до сих пор им оставался. «Что ты о ней знаешь?» Он добросовестно изложил собранные сведения. Не стал лишь рассказывать, как летят под ветром неукротимо выбивающиеся из строгой прически легкие светлые пушистые пряди. Про улыбку, которая расцветает на ее лице медленно, словно распускающийся цветок, редкостный и оттого драгоценный. И о том, какие мягкие, одновременно жгучие у нее губы, судя по тому мимолетному благодарному поцелую. Как злится Эмма на любую его попытку помочь. Как вздергивается подбородок, сверкают сердито глаза. Как раздражает художницу его присутствие в ее норке-убежище, где она скрывается от назойливых расспросов Грильды и от длинного носа проныры с рыночной площади. Наверняка вздохнула с облегчением, когда он наконец убрался. Нет, не станет он этого рассказывать. Первое, Эрику никак не пригодится. Во второе, тот попросту не поверит. Фандалуччи никогда не вел записей. Работа развила в нем не только феноменальную память, но и профессиональную паранойю. Полицмейстер промолчал, пожевал губами, словно повторяя про себя полученные сведения и подбирая слова, и обыденно спросил. «Хочешь, чтобы я проверил ее?» «Нет». «Зачем?» Эрик вновь пожевал губами, согласился, словно его о чем-то спрашивали. «Конечно, я заметил, что дамочка-то привлекательная». Он усмехнулся. «Ну да, я тоже заметил, что ты это заметил. Кто не сводил глаз с ее бюста, а?» «Именно такую и могли тебе подсунуть». «Ой, Эрик, ради всех богов!» Полицейский продолжал неспешно, но неумолимо. «Умная, мягкая, но с характером, сдержанная, оттого в ней чудится загадка при всех». Эрик обрисовал в воздухе некие округлости, женских достоинствах. «Не яркая красавица, но приятная. А если уж она тебе намекнула о трагедии в ее жизни или о какой-нибудь тайне, пиши пропало. Решишь помочь, разобраться и не заметишь, как влюбишься». Все-таки не зря полицмейстер получает от него деньги. За полчаса общения вынести вердикт по его пассии, которую Эрик увидел в первый раз в жизни, он поморщился. «То есть я настолько предсказуем?» Эрик смотрел на него прямо. «То есть я бы сам тебе такую подсунул?» Теперь помолчал он. «Послушай, Эрик, я не думаю, и мы вовсе не...» Полицейский глядел на него со своеобычным, в спорах каменным выражением лица. «И я вовсе не настолько увлечен ею, чтобы...» Он потер лицо и закончил с досадой. «Ой, да проверяй ты, кого хочешь!» Эрик отмер лицом и улыбнулся. «Правильное решение. И вот что еще, если мы не правы...» «Мы!» — саркастически повторил он. «И женщина вовсе ни при чем, тогда те, кто охотится на тебя, могут начать охотиться и на нее, если заметят твой интерес. Так что лучше ты... держись от нее подальше. Ну, спасибо, дружище!»